Глава 13. Так почему же я в нее влюбился? Ну, спроси меня, Зейде, и я тебе отвечу. Потому что в нашей деревне работа всегда одна и та же работа, и грязь всегда одна и та же грязь, и пот всегда тот же самый, и молоко с дождем такие же, и все всегда одно и то же. Так как же мне было в нее не влюбиться? Каждый год одно и то же. Снова ростки прорастают, и снова цветы расцветают, и опять хлеба, и опять молодьба, тут посадка, а там прополка, и лето, и зима, и лето. И вдруг в таком месте появляется женщина. Если ты еще спрашиваешь меня, почему я в нее влюбился, так я сам тебя спрошу. Это жизнь для еврея? Взяли нас из синагоги, где все время одни и те же молитвы и заповеди, и привезли в страну Израиля, в этот наш Кфар Давид, а тут снова все одно и то же. И я быстро понял, что главное здесь — это что сегодня, вчера и завтра похожи как родные братья, и что я попался в ловушку, как птица. Ешь, Зейда, ешь. Чтобы слушать, не нужно останавливаться в еде. Этим она и хороша, еда, что можно есть и в то же время слушать. Не то чтобы мне было тяжело работать, и не то чтобы мне тяжело было ждать. Я, слава Богу, работал с самого детства, и терпения у меня тоже хватит на 10 человек. Мы, Яковы, мы все от праотца нашего Якова умеем 7 лет работать за любовь, и потом еще 7 лет, если надо. И нам все эти годы — это все равно, как несколько дней в наших глазах. И тот, кто ждал любви, как я, у него достаточно терпения и для лошадей, и для гусей, и для деревьев, и для дождя, а главное — для времени. Потому что терпение для времени — это самое важное терпение. Нетерпение одного человека к другому, или терпение в любви, или в работе, или в чем-нибудь еще, а только терпение ко времени. И к тому времени терпение, что идет по кругу, как времена в году, и к тому, которое идет по прямой, как наш возраст. Но здесь у нас ни апельсины никогда не появятся летом. Ни петух никогда не снесет яйцо, ни курица не снесет грушу. Самое большее, так иногда станет немного теплее или иногда будет немного больше дождя. И наш деревенский попиш, с которым я никогда ни в чем не был согласен и который думает про меня, что я дурак, а я про него думаю, что он умный, и мы оба сильно ошибаемся, так этот попиш... Через 2 года после того, как мы приехали сюда, он уже тогда сказал: «Что тут происходит, друзья? Что это за жизнь? Сколько еще раз можно видеть каждый год в тот же сезон, на том же дереве, те же самые желтые лимоны?» Как будто в шутку это было сказано. Но на самом деле это очень грустно, то, что он сказал. Глоберман рассказал мне когда-то, как он видел в Нахалале 2 женщин, которые приехали в гости из города, и они стояли возле загона для молодых бычков. Они себе стояли и смотрели, извини меня, туда, где у молодого бычка уже есть что увидеть. Стояли и смотрели. И, наконец, одна из них открыла рот и спросила: «А что они делают с молоком от этих бычков?» «Ну что ты скажешь на это, Зейде?» А когда все вокруг перестали смеяться, вторая городская женщина хотела показать, насколько она таки да понимает. И она сказала своей подруге: «Дура ты! У них еще нет молока! У них вымя еще совсем маленькое, видишь?» Смешно, правда? Я вижу, что ты смеешься, так я хочу тебе на это что-то сказать, Зейде. Вот ты смеешься, но на самом деле эта история больше грустная, чем смешная. Потому что ты можешь целый день стоять на голове, а бычок все равно не даст молока. А еще бывает, что иногда какой-нибудь теленок рождается с двумя головами, или цыпленок с четырьмя ногами, и сразу поднимается шум и суматоха, и люди приезжают и делают снимки, и спрашивают, как это, и что, и почему. А эти его четыре глаза уже закрываются, и две головы падают. И этот маленький несчастный теленок уже умер, и две его маленькие души, пуф, и улетели, каждая из своей маленькой головы. И все люди, которые сбежались, тоже, пуф, и разлетаются. И все опять, пуф, и спокойно возвращается на свое место. И точно так же все, что было под солнцем, вот как я тебе сказал, пуф, и оно опять станет, как было. А ты еще спрашиваешь меня, почему я в нее влюбился. Хлопнула вторая дверца духовки, и на этот раз до меня донесся запах штруделя. Вот уже полчаса этот запах безуспешно добивался моего внимания, конкурируя с желанием слушать, а сейчас, наконец, силой ворвался в пустоты моих ноздрей и завладел всеми моими чувствами. Яков воткнул щепку в хрустящую корочку, вынул, облизнул ее и удовлетворенно причмокнул. Потом вытащил противень, с неожиданной ловкостью отделил выпечку тонкой сученой нитью и сдвинул на металлическую сетку. Я ощутил дивный запах горящего рома, жженого сахара, лимонной корки, яблок и изюма. «Видишь, — сказал Яков, — пирог нужно остужать на сетке, а не в противне. Тогда он не будет снизу сырой, как тряпка». «Откуда ты все это знаешь?» — спросил я. «У меня был когда-то работник. Это он научил меня всему». На этот раз он жевал, издавая какой-то новый звук, звук зубного протеза. Он налил нам обоим что-то прозрачное и очень сильное, со вкусом груш, а потом сказал, что устал, и чтоб я не трогал посуду. «Завтра придет женщина, Зейде. Она все уберет». Он лег, почти свалился на кровать. «О чем ты думаешь, Яков?» — спросил я. «О свадьбе». Его голос задрожал. «О браке. О том, как правильно подобрать одно к другому. Еду и желудок, тело и душу, чтобы они могли ужиться друг с другом. Ведь телу с душой, Зейде, куда труднее ужиться, чем мужчине с женщиной. Тут даже развестись нельзя. Только покончить с собой можно. Но какой тогда в этом прок? Тело и душа должны уметь расти вместе и стареть вместе, и тогда они вместе будут как две старые несчастные птицы в одной клетке, у которых уже нет никакой силы в крыльях. У обеих тело уже ослабело и клонится вниз, душа уже забывает и раскаивается. А убежать друг от друга тоже нельзя. И все, что им остается, — это уметь прощать. Это та мудрость, которая остается, когда со всеми другими умничаньями уже покончено. Уметь прощать друг другу. Если не кому-то другому, то хотя бы самому себе. Душа своему телу, а тело своей душе. Он вздохнул и умолк. Я сидел в кресле возле него и не мог понять, заговорит он снова или уже заснул. Яков лежал на спине, подложив руку под голову. моему изумлению, вторая его рука неожиданно поползла внутрь брюк, на ту глубину, в которой невозможно ошибиться. Заметив мой взгляд, он смутился и вытащил ее оттуда, но через несколько минут она снова прокралась обратно, словно наделенная собственной волей. Мы оба ощутили неловкость, и Яков сказал: «Смотри, Зейде, мне так приятней лежать, и ты, пожалуйста, не обижайся, но так мы с ним утешаем и поддерживаем друг друга. Мы уже оба совсем слабые и старые, и теперь получаем удовольствие только от воспоминаний. Сколько уже друзей остается у человека в таком возрасте?» И мы оба сосмеялись. «Посмотри на нее», — сказал он, на миг задремав, но тотчас проснувшись, едва я стал подниматься из кресла. «Иногда я смотрю на этот красивый портрет и не могу вспомнить, кто эта женщина. Уже и на простынях нет ее запаха, и ее кожа давно не прикасается к моей, и памяти о ней не осталось у меня ни в сердце, ни даже в голове. И когда я говорю «Ривка Шварц» или «Ривка Шейнфельд», я тут же поправляю себя внутри. Ривка Грин. Все, что она хотела, он сделал для нее, этот английский Грин. Забрал ее, вернулся с ней, купил ей этот дом и после сразу умер, потому что она хотела остаться одна. У себя в Англии он был важная фигура, наполовину лорд. Но в этой истории он был как артист с очень маленькой ролью. Его роль кончилась, и он ушел себе без всяких претензий. В каждом представлении у артиста есть одна какая-то роль. У кого больше, у кого меньше. Но в жизни мы участвуем сразу во многих представлениях, и у нас есть сразу несколько ролей. Если кто-нибудь сделает, к примеру, пьесу про жизнь деревенского папиша или Моше Рабиновича, у меня там будет очень маленькая роль. Но если кто-нибудь сделает пьесу про жизнь твоей матери, там у меня, наверное, будет роль побольше, правда? И можно даже получить самую главную роль, если это будет пьеса о твоей жизни. Никогда, Зейде, не давай кому-то другому получить главную роль в пьесе твоей жизни, как позволил я». «Как он жил с ней после того, как отказался от нее раньше?» — удивленно спросил я. «Не могу понять». «Я не слышу!» — крикнул Одет сквозь шум мотора. «Что ты сказал, Зейде?» И когда я выкрикнул свой вопрос, засмеялся. «Не будь ребенком! Что тут непонятного? Что же ему еще оставалось делать, когда все его канарейки разлетелись, и твоя мать отказалась выйти за него замуж? А в Тивоне его ждала красивая комната, хорошая еда, и одежда ее английского мужа тоже оказалась ему в самый раз. Тут тебе и уборщица, чтобы за ним убирать, и сиделка, чтобы подтирать ему задницу, и таксист, чтобы отвезти его по первому слову, когда ему вздумается посидеть на нашей автобусной остановке, и чтобы ждать его там, пока он кончит лопотать свои «заходите, заходите». И в кухне у него висит красивый портрет его жены, а возле кровати висит красивый портрет твоей матери. Так чем ему плохо?» «И Ривка согласилась на все это», — сказал я. «И на то, что он любит другую женщину?» «Любит другую? Ну и что?» — крикнул Одет. «Пусть себе любит, кого хочет. Та все равно умерла, а эта жива. Какая разница, кого он любит? Главное, с кем он спит». Он заглушил мотор, раздался громкий натруженный выдох, и следом за этим выползла огромная ящерица тишины. Когда видишь, что твой конец близок, у тебя появляются другие мысли!» Разрезал эту тишину крик Одеда. Но Яков не видел, что его конец близок. И у него не было других мыслей, и любовь не исчезла ни из его тела, ни из его души. «Теперь им, наконец, хорошо вместе», — сказал он мне, и его рука медленно двигалась внутри брюк, радуя и прощая, проверяя и утешая. «Теперь душа и тело хорошо узнали друг друга. Я знаю, где болит у него, а оно знает, где болит у меня».